«Ну, полетели!» — радостно воскликнул он. «Я полетел, это точно», — буркнул Грегор. Поднимаясь по трапу, он старался не замечать насмешливых улыбок сотрудников Трайгейла. Корабль отбуксировали на стартовую платформу, и очень скоро Грегор уже летел к маленькому складу, вращающемуся вокруг Вермона-2. В первый день в космосе всегда много дел. Грегор проверил систему управления, маршевый двигатель, магистрали подачи топлива. Убедившись, что при старте ничего не сломалось, он наконец решил познакомиться со своими пассажирами. Квилзы, помещенные в носовой части трюма, напоминали огромные снежки. Грегор знал, что их шерсть высоко ценится на всех обитаемых планетах. Вероятно, они еще не привыкли к невесомости, поэтому еда осталась нетронутой. С вирджилями вообще не возникло проблем. Грегор и представить себе не мог, зачем нужны на ферме эти большие ящерицы с блестящей кожей. Они находились в состоянии спячки, в коем и должны были пребывать до конца полета. И, наконец, пятерка смагов, увидев его, радостно загавкала. Эти веселые, похожие на собак животные, похоже, наслаждались свободным полетом. Удовлетворенный увиденным, Грегор вернулся в рубку. Хорошее начало. Трайгейл не доставил ему хлопот, и животные чувствовали себя неплохо. Он решил, что его ждет легкая прогулка. Проверив радио и еще раз убедившись, что с системой управления все в порядке, Грегор улегся спать. Через 8 часов проснулся с сильнейшей головной болью и едва сумел разобрать показания приборов на пульте управления. Связавшись с Арнольдом, сообщил, что все в порядке. Но где-то в середине разговора почувствовал, что у него слипаются глаза. «Закругляюсь». Грегор сладко зевнул. «Что-то здесь душновато. Пойду вздремну». «Душновато?» — нетерпеливо переспросил Арнольд. «Этого не может быть. У тебя же кондиционеры». Грегор заметил, что диски приборов покачиваются из стороны в сторону. Облокотился на пульт управления и закрыл глаза. «Грегор!» «М-м-м?» «Грегор, проверь состав воздуха!» Грегор приоткрыл один глаз ровно настолько, чтобы прочесть показания прибора. К его удивлению, концентрация двуокиси углерода давно перевалила за предельную черту. «Сплошной углекислый газ», — сообщил он Арнольду. «Когда проснусь, все поправлю». «Саботаж!» — взревел Арнольд. «Грегор, очнись!» С огромным усилием тот приподнялся и открыл запасной баллон кислорода. Поток живительного газа привел его в чувство. Покачиваясь, он подошел к раковине и умылся. «Животные!» — бушевал Арнольд. «Как там животные?» Грегор увеличил приток кислорода во все три отсека и поспешил к ним. Фирджили по-прежнему спали. Смаги также не заметили изменений в газовом балансе. Два квилза потеряли сознание, но уже приходили в себя. В их отсеке Грегор выяснил, что же произошло. Саботажем и не пахло. Вентиляторы в стенах и потолках, обеспечивающие циркуляцию воздуха, забила шерсть квилзов. «Конечно, конечно», — отозвался Арнольд, когда Грегор обрисовал ситуацию. «Разве я не предупреждал тебя, что квилзов надо стричь дважды в неделю? Нет? Наверное, забыл. Слушай, что здесь написано. Квилзы, квилз тропикалис, небольшие млекопитающие с густым меховым покровом, дальние родственники земной козы. Происхождение Тенсис-5, но хорошо приживаются на других планетах с повышенной гравитацией. Ткань из шерсти квилзов огнестойкая, не поддается гниению и практически не изнашивается благодаря металлическому компоненту. Квилзов необходимо стричь дважды в неделю». «Никакого саботажа», — согласился Грегор. «Никакого саботажа, но ты все-таки начни стричь квилзов». Среди запасного инструмента Грегор нашел ножницы для резки металла и приступил к стрижке. Но металлизированная шерсть очень быстро затупила лезвие. Вероятно, для стрижки квилзов требовался специальный инструмент с повышенной твердостью. Он собрал летающую по отсеку шерсть, вновь почистил вентиляторы и пошел ужинать. Мясное жаркое имело металлический привкус шерсти квилзов. Проснувшись, Грегор обнаружил, что старая посудина по-прежнему летит к цели. Маршевый двигатель не барахлил, и настроение Грегора заметно улучшилось, особенно после того, как он выяснил, что фирджили по-прежнему спят, а смаги гавкают и прыгают. Но зайдя к квилзам, Грегор обнаружил, что они так и не притронулись к пище. Обеспокоенный связался с Арнольдом. «Все просто», — ответил он, просмотрев несколько справочников. У квилзов отсутствуют шейные мышцы. Пища попадает к ним в желудок исключительно под действием силы тяжести. Но в свободном полете, в невесомости, они, естественно, не могут протолкнуть ее внутрь. «Конечно, — подумал Грегор, — на Земле это просто. Но в космосе любая мелочь вырастает в серьезную проблему». «Ты должен закрутить корабль и создать искусственное тяготение», — посоветовал Арнольд. Грегор прикинул, во что это выльется. «Уйдет много топлива». «В книге говорится, что их можно кормить вручную. Скатать еду во влажный комок, положить в пасть и протолкнуть». Грегор вздохнул и включил управляющие двигатели. Квилзы с аппетитом принялись за еду. «Придется заправляться на Вермоне», — вздохнул Грегор. «А топливо на новых мирах стоило, ой, как дорого». Он вернулся в рубку и занялся своими делами. Корабль рассекал бездонные просторы космоса.